Впрочем, это было справедливо. Нет защиты, нет налога. Автон не думал, что НКР захочет или сможет послать войска, чтобы заставить их подчиниться, но если бы они попытались, Автон занял бы оборону, даже если бы это вызвало много-много проблем. Однако он считал, что сможет выиграть войну известностью. Люди поддержат повстанца, сражающегося против тиранов, в отличие от деспотичного правительства, тем более что Автон уже был достаточно известен в Махове. Помогало и то, что в трудные времена людей тянуло выступить против таких властей, как НКР. Все эти недели Автон и его банда пыхтели над новейшим транспортным средством. Это будет довольно большой грузовик с двигателем, но это было лишь для того, чтобы обеспечить еще одно транспортное средство. Автон намеревался использовать грузовик для буксировки пожарной машины в Навак из лагеря Searchlight. После этого у него была мысль передать эвакуатор в Навак, чтобы он помог доставить припасы и другие необходимые вещи. Однако он немного опасался делать это, так как в этом случае Навак станет еще большей мишенью. Автон, Джози и Дизи обычно находились в гараже и чинили грузовик, а остальные либо патрулировали город, либо помогали достать запчасти, необходимые для ремонта машины. Конечно, последнее было лишь прикрытием, чтобы Автон мог использовать свои перки механикус и очумелые ручки без посторонних глаз. Свалка Гибсона вверх по дороге помогла скрыть его довольно неестественные способности, как для его спутников, так и для тех, кто мог за ними шпионить. Поскольку все были лучше знакомы с процессом ремонта машины, чем в прошлый раз, во время изготовления грязной птахи, на все ушло гораздо меньше времени. К третьей неделе грузовик был закончен. Раньше это был простой грузовик с кроватью в кузове, позволяющий перевозить мелкие вещи. Но с некоторыми изменениями в конструкции, он стал больше походить на грузовик с лебедкой. На заднем части был смотанный пучок стальных тросов, который Автону удалось найти и который должен был быть достаточно прочным, чтобы буксировать пожарную машину. Конечно, он поставил более мощный двигатель и усилил шасси, чтобы быть уверенным, что ничего не сломается до того, как машина вернется в Навак. Его модификации сделали машину намного тяжелее, что помогло бы тянуть более крупный автомобиль, но наложило на нее ограничения по сроку службы. Грузовик с лебедкой просто не был рассчитан на то, для чего его хотели использовать, и в конце концов сломался бы без периодического ремонта. 2. Реакторный двигатель сгорел бы слишком быстро, а само шасси все еще не было сравнимо со специально разработанным грузовиком-лебедкой, что делало его уязвимым к изгибам, поломкам и множеству других потенциальных катастроф. Тем не менее, по крайней мере, Джози и Дизи наслаждались процессом. Бывшая женщина радостно подпрыгивала, когда они готовились впервые запустить двигатель. Автон решил прокатиться первым, чтобы окрестить его, так как чувствовал, что приложил больше всего усилий. Он вставил импровизированный ключ в замок зажигания и повернул его, заставив реактор ожить. Фары освещают тусклый гараж, и Джози ликует от очевидного успеха. «Давайте прокатимся на нем, давайте!» призывает она, и Автон чувствует, что если бы могла, то заставила бы его покинуть водительское кресло и сама бы села за руль. Автон только улыбается и кивает, открывая дверь гаража. Он плавно разгоняется и выезжает из мастерской, заставляя пару горожан убраться с дороги, пока он ехал по улице. Они не в первый раз видели его за рулем нового автомобиля, поэтому их удивление было в лучшем случае ограниченным. Хотя некоторые из новых жителей реагировали достаточно бурно, что удовлетворяло его. Как только они оказались на окраине города, Автон запрыгнул на заднее сиденье, Дизи села на пассажирское сиденье, а Джози взволнованно схватилась за руль. «Итак, ты помнишь, что мы говорили о вождении, верно?» спрашивает Автон с заднего сиденья грузовика, надеясь, что она не разобьет их новое творение. «Нет», щебечет Джози, нажимая на педаль газа, в результате чего Автон едва не скатывается с заднего сиденья. Дизи и Джози вжимаются в сиденье, когда грузовик стремительно набирает скорость. Повезло, что шоссе было относительно чистым, даже со всеми трещинами и выбоинами на его поверхности, иначе Джози могла бы перевернуться и полностью разбить машину. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у которого едва успевает останавливать колеса, вырывающиеся из-под них из-за неровной дороги. Несмотря на довольно маниакальную езду, Джози доказывает, что она неплохой водитель. Автон ожидал этого, ведь она провела большую часть своей жизни, изучая транспортные средства, но для новичка это было очень красивое зрелище. Трия продолжала гонять по Наваку, пока небо не потемнело, но даже так Джози не получила полного удовольствия от быстрой езды, а ей уже захотелось снова. Правда, Дейзи отказалась снова ехать с Джози. Когда Афтон уединился, даже Никс выразила беспокойство за их безопасность из-за того, что Джози была за рулем, чего он никак не ожидал, ведь Никс была с ним, когда он ехал в лагерь Маккаррен, положив стрелку у спидометра. Глава 371. Горячая точка. Создание грузовика с лебедкой привлекло внимание к группе. Теперь, когда люди убедились, что ремонт транспортных средств – не случайность, они хотели научиться делать то же самое. Даже глупец мог бы сказать, насколько ценными будут такие навыки. К несчастью для них, Афтон не собирался никого учить. Тем более, что его умение ремонтировать машины включало в себя некоторые из его более неестественных способностей. Тем не менее, некоторые из молодых, безработных мужчин в Наваке продолжали просить о помощи, но не Афтона, а Буна. Бун в свободное время начал обучать группы боевой подготовке, проводил тренировки, упражнения, тактику, обращение с оружием и рукопашный бой. Честно говоря, Афтон не был уверен, что это хорошая идея, обучать людей такому. Конечно, была некая степень лояльности к городу Навак, но кроме этого не было никаких гарантий. Насколько он знал, они могли покинуть город и использовать навыки, которым он их обучил, чтобы стать самыми эффективными бандитами в Махове. Его немного пугала мысль о том, что может сделать группа с навыками НКР, без морали и законов. Только посмотрите, что смог сделать Афтон и его группа. Конечно, они были лучшими из лучших, но все же они были просто людьми. Несмотря на это, он не мешал Буну обучать население. Если они останутся в Наваке как граждане и не будут злоупотреблять полученными навыками, это будет очень полезно, когда Легион попытается вторгнуться в город. Или, действительно, если НКР решит, что Навак должен снова начать платить налоги. Во время всего этого Афтон решил поделиться своими познаниями, хотя и не в отношении обычных людей. Он сосредоточился на обучении Ани и Джози тому, что им нужно было знать для их ролей в группе. Несмотря на обширные знания Джози о транспортных средствах и всем, что с ними связано, ей не хватало подготовки для выполнения других задач, таких как ремонт оружия. И пока Афтон помогал Джози в этом и в целом в работе с оружием, он не забывал обучать Аню навыкам скрытности, наблюдения и ведения боя. Сейчас у нее были базовые знания о том, как действовать на миссиях, но до уровня супершпиона ей было далеко, и Афтон вскоре это исправит. Но это еще не все. Он позаботился о том, чтобы она обучилась рукопашному бою и владению ножом. Нередко придется перерезать кому-то горло, вместо того, чтобы выстрелить и вызвать тревогу, даже с глушителем оружия все равно издает шум. Поэтому он научил ее крав-мага, боевому искусству, специально разработанному для таких случаев. Очевидно, в наши дни это считается утерянным знанием, поскольку он был единственной практикой из-за его уровня владения оружием и рукопашным боем. Но, как ни странно, Аня, похоже, довольно быстро ухватывает информацию, так что, если пройдет достаточно времени, он был уверен, что в будущем у него будет свой личный Джон Уик, который поможет ему. Когда с лебедкой было покончено, пришло время попытаться вытащить пожарную машину из лагеря Searchlight. Дорога все еще была немного опасная из-за присутствия Легиона, но он был уверен, что они справятся. Поедут только он и Джози, так как чем меньше веса, тем быстрее они вернутся. Не говоря уже о том, что в грузовике было не так уж много места, только водительское и пассажирское сиденье. Итак, после долгих раздумий, споров, Афтон, наконец, поставил точку и сказал остальным, что должно произойти. Пока нас не будет, вы, ребята, будете защищать город. Никаких вопросов, никаких вопросов, заявил он, глядя на Джози, которая в данный момент сидела на водительском сиденье грузовика с лебедкой. Хорошо, ты готова ехать? Да, но я все еще немного не уверена в методе управления, пробормотала она, глядя на импровизированные части управления, которые пришлось установить Афтону. Изначально грузовик не был лебедкой, поэтому ему пришлось все переставлять вручную. Если честно, он и сам не возлагал больших надежд на управление, но они просто оттащат пожарную машину назад. Как только дуэт разместился, Джози помахала рукой провожающим и нажала на педаль газа, пустив грузовик вперед и обдав песком и пылью лица их друзей. Дорога до лагеря Searchlight недолгая, и нетрудно определить, когда они приблизятся. Зеленый смог, окутывающий все вокруг, дает им это понять. Автон дает Джози немного радха, когда они въезжают в город, ведь его водителю не нужна третья рука, наверное. В любом случае, дуэт едет по улицам разрушенного города и в конце концов добирается до пожарной станции. Джози ждет в машине с пистолетом в руках, пока Автон выпрыгивает и осматривает грузовики. Шины на двух сдулись и совершенно бесполезны, а значит, ему придется искать замену. Это также затрудняет транспортировку. Однако прежде чем сделать что-либо еще, он подходит к задней части и находит подачу воды. Открывает заглушку и выпускает 200-летнюю воду на землю. Взглянув на Пип-Бой, он мог сказать, что она сильно облучена, скорее всего потому, что находилась непосредственно рядом с местом выброса токсичных отходов. Он не мог сказать, покрыт ли сам автомобиль радиоактивным материалом, так как в городе проверить невозможно. Необходимо будет проверить это, когда они вернутся в Навак. Правда, он не знал, что можно сделать, чтобы удалить материал, кроме тщательной стирки. Как он выглядит? Спросила Джози из грузовика с лебедкой, все еще сканируя местность на предмет угроз. Шины прохудились, но мы были готовы к этому. Оба грузовика выглядят нормально, но единственная проблема – это радиоактивный материал, который все еще может быть на них. Мы проверим их, когда вернемся. Глава 372. Глава 372. Убийство транспортом мужчин, женщин и детей. Автон и Джози медленно подогнали грузовик к выбранной ими пожарной машине и начали захват лебедкой. Без воды пожарная машина стала значительно легче, и лебедка едва смогла поднять ее переднюю часть. Хотя Автон мог сказать, что всего пара сотен килограммов отделяло полное разрушение машины механизмом лебедки. Страшная мысль. Тем не менее, они подняли переднюю часть пожарной машины так, что задняя часть ее металлического шасси коснулась земли. Без шин им придется тащить ее до самого Навака в таком виде. Автон не мог придумать, как решить эту проблему. Не похоже, чтобы они могли прикрепить к ней сани или что-то в этом роде. Секундочку. Автон попросил Джози расслабить лебедку, а сам подошел к задней части, проверил ее пару раз и сделал замеры, пробежался по лагерю Searchlight в поисках металлолома, в итоге нашел несколько брошенных машин, которые подошли бы для этой цели. Используя топор протонный, он чисто нарезает то, что ему нужно, и собирает все это. Вернувшись к пожарной машине, он сгибает металл до подходящей формы и поднимает заднюю часть грузовика. Да, он тяжелый, но Автону удается приподнять одну сторону достаточно, чтобы задвинуть туда импровизированные сани. Он проверяет их еще пару раз, прежде чем кивнуть. По крайней мере, они доберутся до Навака, надеюсь. Итак, с этим покончено. Он запрыгнул обратно в грузовик с лебедкой и Джози начала трогаться, убедившись, что она будет осторожна, когда будет ехать по неровным участкам шоссе. Позади них, импровизированные сани выпускали безумное количество искр, когда тащились по дороге, но Автон ожидал этого. По крайней мере, это не двигатель, который искрит и скрежещет по шасси. «Не могу дождаться, когда сяду за руль этой штуки», – пробормотала Джози, глядя через боковое зеркало на пожарную машину. Автон усмехается. «Пройдет некоторое время, прежде чем мы приведем его в пригодное для езды состояние. Она определенно не будет выглядеть так, как раньше, когда мы с ней закончим». Они продолжают тащить искрящийся груз обратно в Навак, к счастью, не встретив по пути ни одного легионера. Большинство людей, заметив их возвращение, смотрели на пожарную машину, удивляясь, как они собираются ее чинить. Однако дуэт не обращал внимания на привлекаемое внимание и просто ехал к гаражу, осторожно загоняя пожарную машину в него, прежде чем отсоединить лебедку. Дизи уже ждала в гараже, и она сразу же принялась за работу, осматривая машину, пока Автон и Джози выходили из грузовика и заходили в гараж. В отличие от предыдущих раз, Автон точно знал, что он хочет с ней сделать. Пожарная машина не была похожа на современную машину из его старого мира. Нет, она выглядела как увеличенная версия обычного грузовика, за исключением полностью герметичного контейнера для воды на задней части. Но сначала он проверил его на наличие радиоактивных материалов и обнаружил, что он действительно слегка радиоактивен. Для него лично это ничего не значило, но для Джози и Дизи, скорее всего, долгое воздействие не приведет ни к чему хорошему. Поэтому он был вынужден избавиться от нее. Поскольку они находились в Махове, вода не была роскошью, поэтому он был вынужден использовать как можно меньше воды во время очистки. Снаружи, внутри и даже емкость для воды. Потребовалось не менее 2 недель, чтобы радиоактивность достигла приемлемого уровня. После завершения он сообщает 2 другим о своих планах относительно пожарной машины. Выражения лиц Джози и Дейзи, когда он рассказал им о своих планах, были, мягко говоря, забавными. «Ты уверен, что есть необходимость в установке турели на крыше? По-моему, это перебор», – пробормотала Дейзи. Автон только качает головой. «Для того, что нас ждет, я думаю, одной турели будет недостаточно, но мы с этим справимся». Месяц спустя, Автон и другие почти безостановочно работали над пожарной машиной. Сначала они полностью переделали шасси и изменили емкость для воды. Раньше грузовик и контейнер были отдельными частями, но теперь можно было без проблем перебраться из контейнера в кабину водителя. Это было важно, так как вылезти из контейнера в середине боя и попытаться сесть за руль было бы смертным приговором. После этого Автон позволил себе начать обшивать днище машины, чтобы мины или взрывчатка под грузовиком не смогли полностью разрушить его, хотя дополнительный вес значительно замедлит его. Кроме того, Автон отправил пару посланий в мозговой центр с просьбой предоставить сплав сатурнита и армированное стекло различных форм. Гладос, очевидно, справлялась с обязанностями, поскольку вскоре после этого запрошенные им материалы были прямо перед гаражом. После этого он покрыл внешнюю часть грузовика сплавом и установил армированное стекло, сделав автомобиль невероятно прочным. Свойства сплава делают его неуязвимым для огня из стрелкового оружия, а также для теплового оружия. Мало того, Автону удалось установить пулемет К-9000 в качестве автоматической турели. Это давало ряд преимуществ. Первое и самое очевидное – это то, что он мог отбиваться от врагов без необходимости делать что-либо еще, кроме как жать на курок. Но второе было гораздо более впечатляющим. Благодаря тому, что К-9000 обладал способностью к обнаружению, ему удалось подключить его к импровизированному радару, показывающему направление, в котором может находиться потенциальный враг. Однако это не все наступательные средства, которыми располагала машина. Автон также установил ручную турель, доступ к которой можно было получить из грузового отсека, где находился резервуар для воды. Это был пулемет калибра 308, который мог выпускать смехотворное количество пуль за раз. Глава 373. Глава 373. Грязный свин. Карл, Бун и Аня ждали у гаража, когда же Эфтон и Джози покажут то, над чем они столько работали. Сам Карл нетерпеливо постукивал ногой, поскольку они стояли там уже 10 минут, а остальные так и не удосужились появиться. «Лучше бы это стоило моих ожиданий, у меня есть дела поважнее, понимаете?» Бун только покачал головой. «Ага, ты мне не веришь?» – спрашивает Карл. Бун смотрит на него. «Я припоминаю, что в последний раз, когда мы были в Новаке, в твои представления о делах входила та сучка, что продала мою жену. Да ладно, это была ошибка, которую мог совершить любой, откуда мне было знать, что она была психопаткой». С тех пор, как они вернулись в Новак, Бун подкалывал Карла за то, что он сделал ранее. Большинство думало, что это просто веселое подшучивание, но те, кто знал Буна, задавались вопросом, действительно ли он злится. Конечно, Бун просто хотел воспользоваться возможностью поддразнить старшего. Когда Автона не было рядом, он был не таким уж веселым, и лучшей шутки, чем его отношения с Джинни Мэй, было не придумать. Ворота гаража издают звук, когда они начинают вибрировать и в конце концов поднимаются вверх. На полпути вверх раздается звук реакторного двигателя, группа вынуждена сделать шаг назад, так как что-то появляется из гаража. Это выглядит как большая светло-голубая металлическая коробка с темными, почти черными окнами в передней части. Передняя часть его похожа на часть грузовика, но остальное выглядит как довоенный военный грузовой автомобиль. Впереди на его крыше находилось необычного вида оружие, рядом с которым был маленький мозг в банке. Кусок металла мелькал то вверх, то вниз, как будто принюхиваясь. Кроме того, казалось, что это издает собачьи звуки. За странной собачьей пушкой находилась большая турель и люк, через который, предположительно, можно было попасть внутрь. В остальном, похоже, он был полностью покрыт толстыми металлическими деталями, настолько, что шины вгрызались в землю от веса. Ханг-ханг. Дверь распахивается, и из нее выскакивает Автон, ухмыляясь и показывая жестом на машину. «Представляю вам, грязный свин». Старший и младший брат грязной птахи. Ау, парень, эта штука, монстр, восклицает Карл, явно удивленный новым автомобилем. Бун просто молча кивает, но всем присутствующим было очевидно, что он потерял дар речи. Единственный, кто, похоже, ожидал этого, была Аня, которая удивленно проводила пальцем по прохладному металлу. Двери в задней части грязного свина распахнулись, и появилась Джози. Вы все должны заглянуть внутрь. Здесь вы, ребята, будете находиться во время движения. Они кивают и просовывают головы внутрь, замечая ряд сидений по бокам и небольшую панель по типу радара. В остальном, казалось, что здесь прохладнее, чем снаружи, что означает наличие кондиционера. Должен сказать, я впечатлен. Мотоцикл был удивительным, но это, большинство организаций охотились бы за такими штуками. Представьте себе целую эскадрилью этих штук, проезжающую через армию, бормочет Карл. Автон усмехается. Но мы еще даже не перешли к самой сочной части представления. Все садитесь, говорит он, забираясь на водительское сиденье. Он отгоняет большой автомобиль на окраину города, где ранее установил несколько выкрашенных в красный цвет бетонных блоков. Он пробирается туда, где все находились, и просит всех выйти, пока он и Джози готовят оружие. Сначала они проверяют К-9000. Оружие работает немного неуверенно, но это то, что получаешь за инновации, или что-то в этом роде. Автон брызнул кровью на блоки, чтобы оружие пес учуял их. Как только он обнаружил их, на экране радара сзади появилось несколько точек. Джози выбрала их и обозначила как врагов, в результате чего К-9000 немедленно начал стрелять по бетонным блокам. Патроны 357 калибра разрывают их и полностью уничтожают то, на что они были направлены. Как только у К-9000 заканчиваются патроны, механизм выбрасывает пустой магазин и засовывает новый. После того, как бетонный блок превращается в руины, оружие прекращает огонь, и слышится звук довольной собаки. Странная пушка, бормочет Карл, разглядывая металлические насадки, которые, кажется, имитируют собачьи уши. Из этой штуки МММ, мозговой центр, правильно говорю, добавляет Аня, зная, что большинство странных вещей, которыми владеет Автон, родом оттуда. Следующим было испытание пулемета 308, что находится сзади. Джози открывает люк сверху и берется за него, нажимая на тщательно спрятанный предохранитель, чтобы активировать его. Закончив с подготовкой, она начинает стрелять по ближайшей цели, нанося еще больше урон, чем удалось К-9000. Как только бетонные блоки превратились в пыль, Джози прекратила стрельбу и посмотрела на группу. «Ну, что вы думаете? Удивительно круто, или круто и удивительно?» — спрашивает она с огромной ухмылкой на лице. «Можно сказать, ужасающе», — бормочет Карл, вызывая смех у остальных. «Конечно, можно, только осторожно», — говорит Джози с ухмылкой. Она уже просила Автона использовать для турели патроны 50 го калибра вместо 308 го, но он отказался просто потому, что стоимость была слишком высока. Они не были бедными, но использование патронов пулемета 50 го калибра в течение длительного периода времени, скорее всего, разорит их, не говоря уже о том, что им будет трудно найти достаточно патронов для него. Вероятно, им пришлось бы нанять весь штат арсенала оружейников, чтобы запастись необходимым количеством боеприпасов. Автон отвесил всем шуточный поклон. На этом я закончил свою презентацию. Я бы спросил вашего мнения, но в этом нет необходимости. Кто желает выпить? Глава 374. Глава 374. Поездка. Завершение грязного свина. Далее свина означало их отъезд из Навака. Большинство горожан не хотели, чтобы они уезжали, из-за безопасности и помощи, которую им оказала группа Автона. Автон был уверен, что они смогут сдержать нападение легиона средней силы благодаря той подготовке, которую он, Бун и Карл дали горожанам, но это мало что значило бы, если бы легион прибыл в полном составе. Для большинства было очевидно, что НКР не заботится и не хочет защищать город, даже если это приведет к стратегическому поражению. А теперь, когда Навак отказался платить налоги, НКР, скорее всего, позволит разрушить город, а затем позволит поселенцам НКР занять это место. Такое случалось уже не в первый раз. В благодарность Дизи за ее постоянную помощь и поддержку он оставил ей лебедку, чтобы она распоряжалась ею по своему усмотрению. Правда, он порекомендовал ей вооружить его и переделать в импровизированную штурмовую машину. Возможно, она могла бы использовать лебедку для того, чтобы тащить в бой что-то еще, хотя Автан все еще не был уверен в ее эффективности. Как бы то ни было, пора было отправляться в Нью-Вегас. Ему еще предстояло убить тот кусок дерьма, что возглавил атаку на Гелиос-1, а также найти Веронику, которая может быть там, а может и не быть. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как они с Томией ушли, собрав достаточно денег, чтобы войти в Нью-Вегас, так что, надеюсь, они вошли. Честно говоря, Автан не слишком надеялся сохранить нейтралитет с Легионом после их обороны Навака, но если он сможет выиграть еще немного времени, чтобы они смогли спланировать атаку на главную базу Легиона, это будет того стоить. Кроме того, он всегда намеревался убить майора, а попросил его об этом Легион или нет, это не важно. Итак, он сел на пассажирское сиденье Свина, Джози уселась за руль. Несмотря на то, что ему хотелось вести машину, он хотел, чтобы она как следует ее прочувствовала. В конце концов, она отвечала за машину, поэтому он и пригласил ее в группу. Карлу не нравилось, что сзади Свина было немного тесновато, особенно с Этой и мясом. Но он не жаловался, по сравнению с тем, что было на Птахе, он лучше выберет тесноту с хорошим кондиционером. Поездка в Нью-Вегас прошла без особых происшествий. Она заняла около 2 дней, и они были вынуждены остановиться в торговом пункте 188, чтобы немного отдохнуть. В Слоп-энд-Шоп они навестили Сэмюэля и его дочь и узнали, что Дуэт действительно планирует вернуться в Прим. Очевидно, конфликт с Легионом вынуждает все больше и больше торговцев переезжать. Добавьте к этому расчищенный Лонг-15, и Прим был готов стать новой торговой точкой Махави. Конечно, Свин привлек к себе всеобщее внимание. Автан был вынужден получить на него сертификат собственности, как он сделал это с Птахой. Солдаты НКР чуть не падали ниц, чтобы заполучить машину, что заставило Автана показать, как он ценил, когда они держали руки при себе. Тот факт, что он сломал все кости на руках одного из солдат, был легко проигнорирован, когда был дан контекст ситуации, однако, поэтому Автан не был наказан за нападение на солдата НКР, хотя уже по рации, которую он получил от НКР, он слышал, как они говорят о Свине. Его машина была, вероятно, одной из лучших машин в Америке. Конечно, у НКР все еще было несколько танков и других военных машин в Калифорнии, но их нужно было держать там, чтобы отбить любое потенциальное вторжение Братства Стали. Оставалось надеяться, что НКР не придет в голову глупая идея командовать его машиной, иначе он точно будет вынужден принять ответные меры. В конце концов, группа достигла северных ворот Фрисайда, где небольшая группа королей ждала и наблюдала за происходящим с восторженным вниманием. «Боже мой, что у нас тут? Одна из этих довоенных машин?» – пробормотал один из королей, неосознанно делая шаг назад. Автан открывает дверь и высовывает голову наружу, помахивая рукой и нагло ухмыляясь. «Как дела, мальчики? Надеюсь, хорошо? Ха-ха-ха. Я должен был догадаться, что это будешь именно ты. Король искал тебя, знаешь», — говорит он, приближаясь. Другой король говорит: «Меня немного беспокоит эта твоя тачка. Похоже, ты даже можешь раздавить человека, как гнилую картошку. И пушки там не для показухи, верно?» Автан качает головой, а король продолжает: «Тогда тебе лучше держать все под контролем, не хотелось бы недоразумений». «Верно», — Автан усмехается. «Единственное недоразумение, которое может произойти в этом случае, это то, кого тебе придется соскребать с дороги. Будем надеяться, что до этого не дойдет, согласен». Король кивает и пожимает плечами. «Ничего не могу сказать на это. Я бы все же держался подальше от этих солдатских парней, даже несмотря на то, что здесь все спокойнее. Они все еще беспокоятся об очередной террористической атаке. Могут просто описаться и начать стрелять, когда ты приедешь на этом». Автан кивает. «Мы будем иметь это в виду». «О, ребята, вы не против открыть для нас ворота?» — спрашивает он, и короли кивают. «Хорошо, увидимся позже», — говорит он, машет им рукой, прежде чем закрыть дверь и продолжить путь. Джози медленно ведет Свина по улицам Фрисайда, вызывая немалый испуг у местных жителей, которые никогда раньше не видели такой большой машины. Большинство даже не видели Птахи в движении, не говоря уже о мобильной штурмовой машине перед ними. Наличие НКР в трущобах было намного больше, чем раньше, но, очевидно, этого все еще недостаточно, чтобы устранить все наркотики, драки и прочее незаконное дерьмо, которое происходит в переулках. Глава 375. Непонимание. Когда они углубились во Фрисайд, Джози заметила, что на обочине дороги что-то происходит. Солдат НКР, похоже, борется с большим толстым мужчиной. Сам мужчина, похоже, находится под действием какой-то химии из-за своих странных и диких движений, но в конце концов солдат валит его на землю и сдерживает. «Это же колено на его шее?» – спрашивает она, задаваясь вопросом, было ли это по протоколу. Авто наглядывается и качает головой, шея и плечо. «Колено на шее убьет его, верно?» – бормочет она, слегка приоткрывая дверь, чтобы высказать свое недовольство, однако, как только она это делает, слышит хрип крупного мужчины. «Отпусти меня, я не могу дышать». «Да, ты и еще 50 человек до этого, которые пытались сделать то же самое», замечает солдат, оставаясь на месте. «Эй», он говорит, «что не может дышать». «Расслабь напор», говорит Джози из машины, наконец привлекая его внимание. «Просто оставь его в покое, Джози», вздыхает Афтон. «Мисс, я должен сделать это ради безопасности себя и общества. Этот человек только что ограбил семью под дулом пистолета. Ну, вы его уже обезоружили, дайте ему немного пространства и подождите, пока прибудут остальные», продолжает она. Солдат только протяжно вздыхает и делает то, что она просит. Он слышал о нескольких солдатах, которых бросили в тюрьму только на эмоциях публики. Он расслабляет хват, но это было как раз то, что хотел преступник. Он сбрасывает мужчину со спины, одновременно выхватывая пистолет из кобуры солдата. Банг! Мужчина стреляет солдату в лицо, но не останавливается на достигнутом. Банг-банг-банг-банг-банг. Он разряжает револьвер, пока тот не издает лишь щелчки. Он оглядывается по сторонам в поисках кого-нибудь еще и в конце концов замечает Джози, бежит к ней, чтобы, скорее всего, захватить автомобиль. К несчастью для мужчины. Да-га-га-га-га-га-га-га-га. К-9000 уже определил его как врага и изрешетил пулями, заставив безжизненно упасть на землю. Джози в ужасе наблюдает за происходящим, испытывая отвращение от того, что ее действия убили не только солдата, но и преступника. «Ладно, мы здесь уже достаточно долго, давайте двигаться, пока нас не начали допрашивать». Афтон призывает, не желая ввязываться в бумажную волокиту. «Как ты так спокойно к этому относишься?» — спрашивает она с дрожью в голосе. Афтон пожимает плечами. «Просто так все устроено. Пустошь», — догадывается она. Афтон качает головой. «Мир». Группа продолжает ехать, пока не достигает северных ворот Стрипа. Протектроны просто стоят на месте, но их оружие направлено прямо на машину, словно ожидая, что они попытаются прорваться в Нью-Вегас. Афтон говорит Джози заехать на пустырь справа, припарковать машину там и оставить ее, пока они будут в Стрипе. Им не придется беспокоиться о ворах, так как К-9000 останется борьбы с любым, кто попытается заполучить машину. Группа выходит из грузовика и направляется к воротам, пока Афтон осматривает их всех. «Итак, я полагаю, что люди с лицензиями, все, кроме Ани». Группа кивает, а Аня выглядит овечкой. «Это будет проблемой, сэр», — Афтон качает головой. «Не совсем, мы просто должны показать, что у тебя достаточно крышек для Стрипа, что на самом деле не проблема. Теперь, когда я думаю об этом, мы все еще должны забрать нашу награду с Д3, не так ли?» Когда они приближаются к воротам, протектроны преграждают им вход. «Предъявите удостоверение личности или пройдите проверку. Нарушители будут расстреляны». Группа делает, что им говорят, однако, когда доходит очередь до Ани, протектроны направляют на нее свое оружие. «Гулям запрещено входить на Стрип». «Что? Почему?» — в замешательстве спрашивает Афтон. «Исследования показали, что гули более злобны, неуравновешены и склонны к насилию, чем обычные люди», — отвечает протектрон. Афтон хмурится. «Я так понимаю, ваши исследования не различали обычных гулей и одичавших?» — спрашивает он со скучным выражением лица, зная, что, скорее всего, имела место именно такая версия событий. «Гули запрещены, пожалуйста, отойдите в сторону», — повторяет робот, очевидно, не обладая достаточной вычислительной мощностью или способностью спорить с Афтоном по этому поводу. Он вздыхает и смотрит на Аню. «Виноват, Аня». «Нет, все в порядке, сэр. Я останусь и буду защищать свина, пока вас нет», — тихо пробормотала она. Афтон кивает и щелкает пальцами мясу. «Ты останешься с ней, мальчик, и избавишься от любого, кто побеспокоит ее или грузовик». Пес лает и идет к Ане, наблюдая за ними на расстоянии вытянутой руки от ворот. Без дальнейших прощаний группа проходит мимо протектронов и входит на территорию. Ворота закрываются за ними, и перед ними предстает самый густонаселенный и ухоженный довоенный город в мире. Стрип определенно принадлежит Вегасу, старому и новому. Ослепительные огни повсюду, куда ни глянь, и сотни или тысячи пьяных, растрепанных богатых людей, гуляющих вокруг. По обе стороны длинной дороги располагались казино, но самым впечатляющим из них было Lucky 38, возвышающееся огромное здание, которое мог видеть почти каждый житель Махави. Неудивительно, что ночью свет от этого заведения освещал окрестности на многие мили вокруг. Сама башня излучала достаточно света, чтобы не было видно звезд. Жаль, что на протяжении веков никого не пускали внутрь, подумал Афтан, вид с вершины был бы одновременно прекрасен и удручающ. Он не мог себе представить, каково было бы мистеру Хаусу смотреть вниз на разрушенную пустошь и сравнивать ее с тем, что он когда-то видел, если он действительно был тем же самым человеком. Лично Афтан не был уверен, что мистер Хаус жив. Насколько они знали, это мог быть какой-то искусственный интеллект, созданный, чтобы подражать ему. Глава 376. Джой. Афтан переключает внимание с почти ослепительного стрипа на своих спутников. Ладно, куда сначала? Бун просто пожимает плечами. Без понятия. Если вы кого-то ищете, не лучше ли нам разделиться? Спрашивает Джози, а остальные кивают. Да, похоже, это самый правильный вариант. Но вы, ребята, не пойдете одни. Я слышал слишком много ужасных историй об этом месте, чтобы доверять ему. Похищение, каннибализм, рабство. Я доверяю вашему мастерству, но на вражеской территории это не будет иметь большого значения. Карл вздыхает, понимая, к чему все идет. Хорошо, но я... Афтан прерывает его. И поскольку вы с Джози были такой хорошей командой в прошлый раз, я думаю, что объединить вас будет лучшим решением, говорит он с небольшой ухмылкой. Проклятый предатель, пробормотал Карл себе под нос. Бун, ты пойдешь с этой. Конечно, он может быть не лучшим в бою, но остальные точно услышат об этом, если ты и летающий робот начнете стрелять в казино. Бун просто кивает. Хорошо. Бип-бип. Афтан кивает. Отлично. На всякий случай, просто напоминаю, я ищу очень близких мне друзей. Женщина с растрепанными темно-каштановыми волосами, бледной кожей и темно-карими глазами. Любит силовые кулаки, бить людей и платья. Хм, что-то здесь не сходится, бормочет Карл. Остальные высказывают аналогичные мысли. Афтан пожимает плечами. Ей нравится то, что нравится. Второй человек, женщина, рост около 180 см, загорелая кожа, длинные темно-каштановые волосы, карие глаза, со шрамами на лице. В частности, на лбу у нее пулевое ранение. Когда я видел ее в последний раз, она была в костюме убежища, но я сомневаюсь, что она все еще в нем. Сейчас она охотится на какого-то парня в клетчатом костюме, так что если узнаете о нем, найдите меня и дайте знать. Этот парень их цель. Пулевое ранение на лбу, разве она не должна быть мертва? Спрашивает Джози. Да, но, видимо, она слишком упрямая, даже смерть не может забрать ее. Я сам не хотел бы с ней разбираться, Карл может это подтвердить, говорит Афтан, и Карл строго кивает в ответ. Афтану также нужно было найти майора Лауэлла Томпсона-младшего, но он не собирался говорить им об этом. Надеюсь, если все пойдет по плану, он убьет этого жирного урода и окажется на свободе еще до того, как его тело упадет на пол. Все согласны с планом? Спрашивает он, и группа кивает. Хорошо, возьмите с собой крышки, в азартных играх вы не будете выглядеть как не в своей тарелке. Только постарайтесь не проиграть все одним махом, говорит он, протягивая пару мешочков с крышками. После этого он смотрит на казино и жестом указывает на него. Я направляюсь туда, пока вы, ребята, займетесь остальным. Удачи, и постарайтесь повеселиться. Я уверен, что в ближайшее время такой возможности не будет, говорит он, прежде чем направиться к Гаморре. Уходя, Карл смотрит на остальных и усмехается. Парень еще не знает, что это самая большая шлюха во всем Махави. Хотел бы я увидеть его лицо, когда он это поймет. Бун слегка ухмыляется, но ему удается это скрыть. Я проверю ультралюкс. Слышал о нем нехорошие слухи. Карл кивает и смотрит на Джози. Полагаю, это означает, что мы на вершине, говорит он с усмешкой, показывая жестом на казино Топс. Аво, ты выглядишь как старик, говоришь как старик, А теперь еще и рассказываешь анекдоты как старик. Ты скоро на пенсию же? Да, спрашивает Джози. Карл насмехается и ворчит. Давай уже к работе, юнец, говорит он, направляясь к Топс, в другом месте. Афтан только что вошел в Гоморру, пройдя мимо многочисленных проституток, которые танцевали на улице. Как только он вошел внутрь, его окликнул человек в довоенном гангстерском костюме. Красивый костюм с черной шляпой. «Эй, ты не можешь войти сюда в таком виде», — рычит мужчина, приближаясь к нему. Афтан удивляется, гадая, не помешают ли ему его мутации войти в какое-нибудь казино. «Что ты имеешь в виду?» Бандит жестом показывает на него. «Парень, у тебя буквально оружия больше, чем конечностей. Я не знаю, из какого уродского быдла шоу ты вылез, но у нас на стрипе так не принято, понимаешь?» Да, я понимаю. Отдавай это все и можешь играть в азартные игры, как все остальные», — говорит он, жестом показывая в сторону стойки регистрации. Афтан следует за мужчиной в приемную, но останавливается перед тем, как ему приходится отдать оружие. «Их не тронут, пока меня не будет, верно? Они имеют огромную сентиментальную ценность и довольно опасны для тех, кто с ними не знаком», — говорит он, предупреждая их об опасности, которой они подвергнутся, если тронут его оружие. Мужчина пожимает плечами. «Они будут храниться под замком, в безопасности и ни в чьих руках, пока ты не вернешься». «Даю слово», — говорит мужчина, и Афтан кивает. Тем не менее, нет чести среди воров, поэтому Афтан засовывает свою секвою падшего рейнджера в один из карманов стелс костюма, используя свой навык скрытности по максимуму, чтобы бандит ничего не заметил. «Что это за штука?» – спросил мужчина, осматривая два протонных топора. «А эти? Это же? Да это пара массажеров, которые я надеялся использовать на...» Он наглядывается и замечает проститутку, танцующую в клетке, подвешенной к потолку, на здешних девушках. «Знаешь, не могу получить удовольствие, пока другая сторона его не получает». Гангстер пожимает плечами и передает их обратно. «Неважно, лично я не могу сказать, счастливы ли здешние бабы, грустные или склонны к самоубийству. Лучше просто отдать им деньги, понимаешь, о чем я». Афтан кивает с наилучшим сочувствующим видом, на который он способен. «Да, но на ком еще я смогу отрабатывать свою технику? Моя миссис не так уж восприимчива к игрушкам, так что я мог бы попробовать свои таланты где-то еще. Ха-ха-ха. Наш чувак, как тебя зовут? Не думал, что у такого молодого человека, как ты, могут быть девушки». Афтан весело хихикает. «Харви Вайнштейн». Мужчина кивает. «Зовут Джой Джулиана». Он наклоняется. «Но это только мое клубное имя. В жизни зови меня Билл». Афтан кивает и пожимает ему руку, высыпая несколько крышек на ладонь. «Приятно познакомиться, Джой», — говорит он и идет в казино. Глава 377. Гоморра. Гоморра оказалась не таким уж казино, как ожидал Афтан. Конечно, в главном зале стояли столы для блэкджека и покера, но они были лишь прикрытием, чтобы у гостей был повод прийти сюда. Афтан прошелся по клубу и быстро пришел к выводу, что это не казино, а бордель. Честно говоря, он не думал, что такой большой бордель сможет выжить в Махаве. Заболевания, передающиеся половым путем, обычно останавливались с помощью презервативов и других лекарств. Но существуют ли презервативы в наше время? Ответ, скорее всего, отрицательный. Поэтому люди, приезжавшие сюда, чтобы побаловаться, делали это на свой страх и риск. Афтан был уверен, что девушки не получают должной компенсации за свою опасную для жизни карьеру. Поэтому, когда девушка в скупом наряде подошла узнать, не хочет ли он выпить, пока смотрит танец на шесте, он проверил ее перком «Живая анатомия». Тина Хэроу. Здоровье. 67%. Выносливость. 40%. От. 1. Сила. 2. Восприятие. 5. Выносливость. 4. Харизма. 8. Интеллект. 3. Ловкость. 4. Удача. 3. Болезни. Рваные раны. Увеличивает вероятность кровотечения при травмах. Перелом скуловой кости. Вызывает боль при движении лицевых мышц или во время еды. ВИЧ. Повреждает иммунную систему и в конечном итоге перерастает в СПИД, потерю здоровья и смерть. Минус 1 выносливость. Чесотка. Вызывает зуд и боль. Зависимость от винта. Минус 1 ловкость. Минус 1 харизма. Афтан взглянул на статус и мысленно поморщился. Это определенно нехорошо. Не только из-за болезней, но и из-за травм. Такие не получают, если не дерутся, не сражаются или не подвергаются насилию. Он отослал женщину за виски, размышляя, что ему с этим делать, или лучше оставить все как есть. Ему все еще нужно было найти Томию и Веронику, так что он не мог вмешаться, верно? Он качает головой и решает, что поговорит с девушкой, а потом уже будет планировать свои действия. К счастью, как раз в тот момент, когда он принимает это решение, она подходит и ставит напиток на его столик, улыбаясь ему и ожидая, не нужно ли ему что-нибудь еще. Автан слегка кашляет в руку, прежде чем обратиться. «Простите, мисс, я хотел спросить, могу ли я нанять вас?» Женщина поднимает бровь и смотрит в сторону бандитов, а затем медленно кивает. «Я бы с удовольствием, если у вас есть то, что нужно», заявляет она. И Автан просто кивает и протягивает ей горсть крышек. Девушка бросает последний взгляд на бандитов, прежде чем провести его через клуб в комнату. Там все густо пропахло благовониями или чем-то еще, что они используют, чтобы скрыть запах секса и старой спермы, но чувства Автана были достаточно хороши, так что он все это учуял. Она оставила дверь незапертой и направилась к кровати в форме сердца, на ходу снимая с себя одежду. Она красива, конечно. Но Эфтон мог сказать, что под всем этой маской она выглядит болезненной и израненной. Он мог видеть едва зажившие рваные раны вокруг ее бедер, как будто кто-то обмотал ее колючей проволокой, чтобы помучить. Он поднял руку вверх, прежде чем она успела слишком увлечься этим. Он не собирался возиться с ВИЧ, даже если он якобы имел иммунитет ко всем болезням. «Прекрати, я только хотел поговорить, меня не интересуют твои обычные услуги». «Понятно», девушка нахмурилась и посмотрела в сторону двери, которая сейчас находится позади Эфтона, как будто раздумывая, как сбежать. «Ты уверены, мы не возвращаем деньги?» Эфтон пожимает плечами. «Я не возражаю, если только ты постараешься ответить на мои вопросы как можно честнее». Она кивает. «Хорошо, но если ты меня тронешь, я закричу, и мальчики прибегут. Кричи, если хочешь. Мой первый вопрос – откуда у тебя такие травмы?» Девушка удивляется столь неожиданному вопросу, и ее руки бессознательно перемещаются к ногам. «Я не понимаю, о чем ты?» Автан просто жестом показывает на нее. «Я знаю одно наверняка, эти раны на твоих ногах не от того, что ты споткнулась и упала. Тебе все еще больно, когда тебя ударили по лицу, личина шпионов активирован. Откуда ты об этом знаешь?» Пролепетала девушка, ее глаза расширились от собственных слов. Автан кивает. «Значит, действительно так и было. Хорошо, что ты подтвердила это, я не был полностью уверен в причине». Он делает паузу. «Кто это сделал?» У девушки перехватывает дыхание, и она качает головой. «Я не скажу тебе, будет только хуже, если узнают. Если ты хочешь помочь, лучше просто уйди». Автан качает головой. «Не уйду, пока не скажешь, что происходит. Я не из тех, кто убегает от проблем. Так что продолжай, и, возможно, мы сможем помочь друг другу. Я не буду, не могу. Думаю, тебе лучше уйти», наконец говорит она, озабоченно потирая шею. Автан вздохнул, понимая, что ничего хорошего он от нее не добьется. «Хорошо, я оставлю тему с твоими ранами в покое, просто ответь еще на несколько вопросов, и я уйду», говорит он, и она кивает. «Ты слышала о двух женщинах по имени Томия и Вероника?» спрашивает он, продолжая описывать их внешность и характер. Девушка покачала головой. «Нет, никогда не видела таких». «Хорошо. А знаешь человека по имени Лауэлу Томпсон-младший, один из солдат НКР, верно?» спросила девушка, прежде чем продолжить. «Толстый, уродливый парень, иногда любит здешних девушек. Его давно не было, не знаю, где он», признается она. Автан медленно кивает. «Похоже, майор не такой уж и почетный, как предполагалось. Он не был уверен, каков военный этикет в НКР, но был уверен, что людей более высокого ранга предостерегут от чего-то подобного. Скандалы, в конце концов, не способствуют их престижу». «Хорошо, спасибо за уделенное время, постарайся держать себя подальше от опасности», говорит он, поворачиваясь, чтобы уйти. Девушка не обронила ни слова, молча продолжая смотреть ему вслед с обеспокоенным видом. Глава 378. Правая рука Качина. Как только Эфтон выходит из комнаты проститутки, его чувство опасности предупреждает его. И когда он поворачивается, чтобы посмотреть на опасность, то видит пухлого, лысеющего гангстера, стоящего неподалеку и наблюдающего за дверью. Как только он замечает Эфтона, Он начинает с хмурым видом идти к нему. «Эй, ты там?» «Да, ты. Ты должен пойти со мной, если хочешь, чтобы все было хорошо», угрожает он, пока несколько других посетителей клуба наблюдают за ним. Автон испытывал искушение просто двинуть толстому ублюдку, но решил посмотреть, в чем дело. Он еще не сделал ничего плохого в клубе, а значит, это могло быть что-то хорошее. Либо он каким-то образом проявил неуважение к человеку, привлек внимание владельцев клуба, либо это что-то связанное с девушкой, за которую он только что заплатил. Сделав кроткое лицо, Автон овечьей улыбкой обращается к мужчине. «Конечно, чем обязан? Для начала закрой рот и пойдем со мной», прорычал он и начал выводить Автона из комнат для гостей и подниматься по этажам клуба. В конце концов, они достигли одного из верхних этажей, где его привели в большой пустой коридор, а затем в еще большую, еще более пустую комнату. Она, конечно, выглядела лучше, чем большинство мест в Махове, с красивыми картинами, мебелью и прочей утварью. Хотя Автон смутно чувствовал запах крови, что должно было его насторожить, если бы он уже не был насторожен. «Могу ли я что-то сделать, мистер? Меня зовут Качина, и ты сам знаешь, что можешь сделать. Но если нет, то это очень плохо», — говорит он, делает шаг вперед и изо всех сил бьет Автона по лицу. Автон мысленно насмехается над дерзостью мужчины и позволяет удару достигнуть цели. В комнате раздается звук треск, но он, похоже, не от Автона. Он изо всех сил старается не разразиться смехом над болезненным стоном Качина. Толстый гангстер пытался притвориться крутым, но обоим было очевидно, что его атака нанесла больше ущерба ему самому, чем его цели. Качина. Здоровье. 95%. Выносливость. 95%. От. 3. Сила. 5. Восприятие. 7. Выносливость. 6. Харизма. 3.1. Интеллект. 5. Ловкость. 4. Удача. 4. Недуги. Сломанная правая рука вызывает боль, и жертва не может пользоваться придатком, пока не исцелится. -1. Ловкость. Тендонит. Вызывает отек и боль в суставах. -1. Ловкость. Социопат. Не способен сопереживать или понимать эмоции других людей. -1. Харизма. ВИЧ. Повреждает иммунную систему и в конечном итоге перерастает в СПИД, потерю здоровья и смерть. -1. Выносливость. Автон только ухмыляется. «Что случилось, Качина? Ты ушиб палец или что?» — спрашивает он насмешливо. «Заткни свой поганый рот. Сначала ты трогал одну из моих девушек, а теперь сломал мне руку. Я тебе за это башку оторву». Автон только смеется над мужчиной. «Нет, ты сам сломал руку. Я буквально ничего не сделал, только позволил тебе ударить меня. Это все равно, что выстрелить в меня, промахнуться, попасть под собственную пулю, а потом обвинить меня». Он покачал головой. «Я бы и дальше издевался над твоей тупой задницей, но мы здесь не для этого, не так ли? Ты избиваешь и пытаешь этих девушек, не так ли, Качина? Личина шпиона активирована». «Нет, от кого ты, блядь, это услышал? Это была Тина. Я, блядь». Он останавливается и бросает взгляд на Автона. «Поговорю с ней». «Да, конечно, поговоришь, ты, жирный дебил». Автон усмехается. «Я полагаю, ты разбираешься с девушками здесь, верно?» Автон спрашивает, но не нуждается в ответе. Запах крови уже выдал все. Это должно означать, что комната звуконепроницаема, верно? Качина весьма напрягся от слов Автона. Было очевидно, что Автон может уничтожить Качина в рукопашном, а теперь он застрял с ним в звуконепроницаемой комнате. «Нет, люди в зале все равно все услышат», — заявляет он, — «но никто не верит этим словам. Ну и хорошо, что здесь никого нет. Это, вероятно, твоих рук дело?» — спрашивает Автон, понимая, что мужчина, вероятно, убрал пол, чтобы спокойно разобраться с Автоном. Убийства не были редкостью в Махове, но убить кого-либо на стрипе было под большим запретом. Мистер Хаус знает, что одно убийство обычно влечет за собой два других, потом четыре и так далее. Отсюда и попытка Качина сохранить все в тайне. Кроме того, Автон был уверен, что причинение вреда женщинам, работающим в борделе, не одобрялось. Это было буквально выстрелом себе в ногу и порчей собственного имущества. Он задавался вопросом, как долго Качина будет сохранять свою должность, если его действия раскроются. И снова чувство опасности предупреждает Автона о чем-то, и он быстро замечает, как рука Качина тянется к револьверу на поясе. Быстро, прежде чем гангстер успевает среагировать, он активирует протонный топор и бросает его. Топор летит по воздуху, оставляя за собой фиолетовый след. Оба завороженно и с ужасом наблюдают, как топор попадает Качина в плечо, легко рассекая его, оставляя прижженную рану, рука падает на пол. Качина мгновение смотрит на свою бывшую руку, прежде чем сделать глубокий вдох. Ах! Ах! А мой гребаный бог! Ах! Мужчина продолжает кричать в абсолютной агонии, падая на пол и сжимая свою культю, крича так сильно, как только позволяло его горло. В конце концов, мужчина превращается в рыдающее месиво, которое просто сидит на полу со слезами, текущими по его лицу. «Хм, не помню, чтобы я был таким после отсечения руки», — бормочет он, с презрением глядя на трусливого бандита. Он подходит и пинком валит мужчину на спину, выхватывая при этом револьвер. После этого он ставит ногу на грудь мужчины и смотрит на него сверху вниз. «Итак, значит, как сейчас все будет? Ты говоришь мне то, что я хочу узнать, и я не начинаю избавлять тебя от других частей. Договорились?» Глава 379. Глава 379. Черемуха на ветру. Как только Качина приходит в себя, он быстро отталкивается от Автона и в конце концов ударяется спиной о стену. Страх практически сочится из него, когда он оглядывает себя, чтобы проверить, есть ли у него еще оружие. Но, к несчастью для него, Автон уже забрал его. «П-п-п-п, пожалуйста, прости меня, можешь делать с девушками все, что хочешь, мне плевать». Автон улыбается мужчине, подбирает брошенный топор и начинает небрежно вертеть его в пальцах. Личина шпионов активирована. Запугивание удалось. «Послушай, если это из-за того дерьма с легионом, я не имею к этому никакого отношения. Это все остальные, они чертовы психи. Отпусти меня, и я скажу все, что захочешь, только не трогай меня», — жалобно умоляет он. Автон не ожидал этого. Он просто хотел как можно сильнее напугать парня, прежде чем задавать вопросы о его целях. «Но если легион как-то замешан здесь, расскажи мне, что ты знаешь. Мистер Хаус не любит быков на своей территории, если ты понимаешь, о чем я», — прорычал он, делая вид, что работает на Хауса. Очевидно, что большинство людей не поверили бы в это, поскольку Хаус в основном действовал через своих роботов, а не через людей. Но Качина был слишком напуган, чтобы рационально мыслить в данный момент, что позволило Автону воспользоваться его трусливой натурой. «Слушай, все, что я знаю, это слухи. Семья, они зачем-то запасаются оружием, я не знаю для чего, но что бы это ни было, я не имею к этому никакого отношения». «Запасаются оружием? Они планируют захватить Стрип или что? Это было бы невероятно трудно сделать, учитывая, что им пришлось бы сражаться не только с роботами мистера Хауса, но и с солдатами НКР, что находится здесь. Кто здесь главный?» — спросил Автон, решив, что с этой угрозой он справится позже, допросив настоящего главного. «Это Нера и его правая рука Большой Сэл, они возглавляют Амерту и владеют казино. Не говори им, что я что-то сказал, они зарубят меня как собаку». Автон пожимает плечами. «Ладно, у меня есть еще пара вопросов, ответишь честно, и я тебя отпущу», — говорит он, и Качина быстро кивает. Автон продолжает расспрашивать его о Томе и Веронике, но тот, очевидно, никогда не слышал о них. «Хорошо, как насчет Лауэлла Томпсона-младшего, знаешь что-нибудь о нем?» Качина быстро кивает. «Да, он здесь частый клиент, любит нанимать группы девушек за раз. Не знаю, где он берет деньги». «Где он сейчас?» — Качина покачал головой. «Не знаю. Последний раз я видел его, когда он говорил о том, чтобы найти каких-то девушек более высокого класса или что-то в этом роде. С тех пор он не появлялся, клянусь». «Как ты думаешь, что он имел в виду под высшим классом?» — спросил Автон, сам не имея ни малейшего понятия. «Не знаю. Может, ему не понравились новые девушки, которых мы взяли. Может, он хотел свежего мяса? Да хрен его знает». Автон вздыхает. «Хм, ты знаешь что-нибудь о парне, который ходит в клетчатом костюме? Ты имеешь в виду Бенни?» — спрашивает Качина. «Этот напыщенный хрен управляет ТОПС, казино по соседству. Что же он сделал, что попал в поле твоего зрения?» — спрашивает он с любопытством, похоже, забыв о ситуации, в которой находится. «Он выстрелил в моего друга», — тихо говорит он, быстро перебирая различные планы. «Если Бенни не был уже мертв, то Томми и Вероника все еще искали бы его. Все, что ему оставалось делать, это ждать в ТОПС, пока они не придут. Хотя, сколько времени это займет, он понятия не имеет. Они могли быть еще далеко, насколько он знал. У него было искушение просто убить Бенни самому, но он знал, что Тамия не примет этого. Она показалась ему особенно мстительным человеком, который хочет разобраться со своими проблемами собственными руками. Автон медленно кивает. «Хорошо, это все, что я хотел узнать. Спасибо, что уделили мне время, Качинка», — говорит он, делая шаг к мужчине. Качина еще больше трусит к стене. «Погоди, ты сказал, что отпустишь меня, пожалуйста». Автон усмехается. «Да, тебе следовало быть более внимательным, освободить означает несколько вещей. Но на данный момент я собираюсь отрезать тебе руки, ноги и, возможно, даже голову, если мне так захочется». Звучит неплохо. «Погоди, БЗЗЗ». Звук его протонного топора, рассекающего и прожигающего плоть, доставляет удовольствие, хотя он едва слышен за криками Качинка. Однако Автон не испытывает к нему сочувствия. Тот, кто насилует и пытает тех, кто работает под его началом, заслуживает такого каждую секунду. Завершив, Автон покидает комнату, оставляя после себя лишь дымящееся расчлененное тело. Он запирает за собой дверь, чтобы дать себе достаточно времени, чтобы уйти из Гаморры. Нет необходимости начинать перестрелку прямо сейчас. Это может подождать, пока он не решит вернуться и разобраться с проблемами, связанными с Легионом. В другом месте Карл уже начал жалеть, что пришел сюда. Они вошли в клуб, и у них отобрали все оружие, что было не так уж плохо, но все стало гораздо хуже, когда они сели за стол для игры в блэкджек. Он намеревался просто играть по низким ставкам и собрать как можно больше информации, но он недооценил, насколько ему не везло. Количество крышек, с которыми он пришел, быстро уменьшалось, и не помогло то, что Джози слишком прониклась духом Нью-Вегаса. Ее не готовили к подобным вещам, поэтому она слишком много пила, слишком много играла и слишком много говорила. Она еще не открыла ничего страшного, но это лишь вопрос времени. И это еще не говоря о том, что Карлу с трудом удавалось выудить ход слова из их дилера. Этот человек был профессионалом и знал, что делает. Он был просто с датчиком карты, сдерживающим фактором для мошенников, не более того. Карл вздохнул, складывая карты, гадая, повезло ли остальным больше, чем ему. «Надеюсь, разузнаю какие-нибудь новости, пока Джози не напилась до чертиков». Глава 380. Политика враждебная кампания. Бун смотрел на бармена, потягивая свой напиток. Он сидел в баре уже 20 минут, но так и не услышал ничего интересного. Ультралюкс был именно таким, каким он себя его представлял. Помпезным, высококлассным, дорогим и вежливым. Вежливым, в смысле, тут все вели светские беседы и ничего больше. Сам Ультралюкс — это невероятно белое мраморное здание, персонал которого носит черные смокинги и маски, скрывающие их лица. Большинство клиентов, приходящих сюда, тоже покупают и носят маски, хотя почему они так делают, Бун понять не может. В целом, Бун понял, что все здесь выглядят довольно жутко. Все было каким-то не таким, все было безликим. Не говоря уже о слухах, которые ходили об этом месте, когда он еще служил. Якобы здесь ели людей. Правда это или нет, еще предстоит выяснить. Ему мешало собирать информацию, то, что он сильно выделялся. Он был буквально в тяжелой боевой броне, а рядом с ним парил летающий вооруженный робот. Люди косились на него за то, что он портит обстановку, но у него не было другой одежды. Он также не хотел приобретать один из этих дурацких смокингов, которые стоят больше, чем хороший пистолет. К счастью, сейчас его наряд не привлекал больше всего внимания. Банк. Двойные двери Ультралюкс распахиваются, и внутрь входит бородатый мужчина в костюме азартного игрока и ковбойской шляпе Деспирадо, за которым следует хорошо вооруженный телохранитель, которому по какой-то причине разрешили оставить оружие. «Где мой сын?» – кричит мужчина, привлекая внимание всех, кто находится в главном холле. «Простите, сэр, но не могли бы вы успокоиться? Вы мешаете нашим другим». Шмяк. Сотрудник Ультралюкс получает удар по лицу, отчего его маска слетает и падает на пол. Он сам приземляется на задницу, держась за лицо и с ненавистью смотря на нападающего. «Не смей указывать мне, что делать, ты, кусок дерьма в маске. Ты вернешь мне моего сына, Теда Гундерсона, или я переверну все это место вверх дном».